услышал эту беседу между двумя великими личностями, Кришной и Арджуной. И когда я вспоминаю эту беседу, волосы встают у меня дыбом, дыхание мое останавливается, и я хочу вновь и вновь слышать этот диалог. То есть он указывает на то, что в нем проявилось ашта саттвика бхава, 7 признаков, 8 признаков любви к Богу в теле физически проявились. Итак, Санджая был наделен способностями Вьясы, и Вьяса, хлопнув дверями, ушел и попросил Санджая, он благословил Санджая: «Я благословляю тебя, что ты будешь видеть все». И все это рассказывает этому негодяю, моему сыну негодяю. И Вьяса хлопнул дверями, оставив Санджая как секретаря. И Санджая начинает свое повествование. И Дритараштра после этого диалога в ужасе, говорится, он в страхе остался, сердце его было холодным уже от страха, от ужаса, потому что он знал, что отец предсказал уже, предрек, проклял еще. И он сказал, что ты как собака будешь питаться объедками со стола пандавов. После Курукшетры ты как собака будешь питаться объедками со стола пандавов. И они даже тебя не выгонят, они тебя простят и пожалеют. И ты как пес будешь жить у них. Это описывается в Шримад Бхагаватам, когда Видура не выдержал, пришел к Дришти и сказал, что ты как пес лежишь. Ты убил столько народу, из-за тебя столько пострадали, и теперь ты милостыню от них принял. Ты кшатрия или кто? Ты мужчина или нет? Какой же ты стал негодяй? И он стал его отчитывать, Видура. Это уже было после Курукшетры. Дритараштра остался жив. И говорится, пандавы простили его и приняли его после Курукшетры, как своего отца. Пандавы были так благородны, что после того, сколько они выстрадали из-за этого человека, из-за Дритараштры, они простили Дритараштру и полностью предались ему, как родному отцу. И стали кормить и поить. И самое что ужасное, Дритараштра это принял. И когда Видура узнал, что Дритараштра живет в доме пандавов, принимает пуджу, говорится, отцу нужно поклоняться, цветы предлагать каждый день, как Мурти, как в храме. Они поклонялись Дритараштре как отцу, предлагали ему пуджу, кормили его там с ложек, массировали его, папа его называли, и любовь ему отдавали. И он это все принимал. Видура, когда узнал, Видура был в гневе. Он сказал, он этот негодяй совершенно докатился. Мало того, что он являлся причиной того, что он этих пандавов со света хотел сшить вместе со своими детьми. Мало того, что он устроил такую войну, где погибли столько наших родных и близких, столько людей погибло, великих воинов, он еще имел наглость прийти к ним домой и принять от них сыновьи чувства. И Видура не выдержал и пришел к Дритараштре и сказал ему: «Ты что, собака?» Он его назвал собака. Он сказал: «Ты что, старая собака? Совсем лишен разума? Где твоя честь воина? Где твое достоинство? Не ты ли хотел жить со свету этих людей? Не ты ли все устроил, что погибло столько людей? И столько жен осталось вдовами? Не ты ли являешься причиной такой большой беды на земле? И ты при этом еще нашел наглость, что ты остаешься в их доме и принимаешь от них все сыновья чувства». И он сказал: «Ты шакал». И Видура плюнул ему в физиономию. И Дритараштра стал сам. Дритараштра собрался, оделся в одежду отшельника и решил отправиться в Тапаван. Его супруга Гандхари, которая является эталоном жены, ведической жены, она прославлена, Гандхари, его жена, которая носила повязку, только для того, чтобы не превосходить своего мужа в качествах. Она, муж был от рождения слеп, и когда она выходила замуж, она узнала, что муж слепой, и она надела на глаза черную повязку. И до Курукшетры она ходила с повязкой. Всю жизнь, замужество, пока дети не стали взрослыми, она ходила с повязкой. Никогда не снимала, то есть она тоже как слепая себя вела. И она также научилась действовать без глаз, без зрения. Она научилась ходить. Она ходила везде, на рынок ходила, глаза ее были всегда закрыты. Она все предметы могла брать. Более того, она владела разными видами оружия, управляла колесницей, могла сражаться на булаве, на мечах, стреляла прекрасно из лука. Таково положение было царских женщин, кшатриньи их называли. Они также могли становиться воинами, женщины-воинами. И была очень благородна. И Гандхари пошла вместе с Дритараштрой в Тапаван. И Дритараштра в своем разочаровании сел в позу лотоса, выпрямился, стал заниматься пранаямой. И в один из прекрасных дней, когда жена поклонялась, Анхари поклонялась ему, он сидел в медитации, он все равно слышал кучу, благал ему цветы, воду, огонь, фитильки эти все. И на определенной стадии это тело вспыхнуло мистическим огнем Дхритараштры. И так Дхритараштра загорелся мистическим огнем. То есть его тело загорелось от праны. Такой вид ухода. И Гандхари вошла сама в этот огонь. Погонь его тела, она вошла и вместе с мужем сгорела в мистическом огне йоги. Так завершили свою жизнь Дхритараштра и его супруга Гандхари. Итак, Кришна объясняет Лакшми, что он медитирует на Бхагавад-гиту, и он потрясен могуществом Бхагавад-гиты. Он говорит, я потрясен могуществом Бхагавад-гиты, то есть этим выдающимся диалогом. И он говорит Лакшми, первые пять глав Бхагавад-гиты – это моя голова. Последующие 10 глав до 15 – это мои руки. 16 глава – мой живот. И 17 и 18 глава – мои стопы. И здесь упоминается история о том, как Дроначарья, учитель Пандавов, повздорил с Друпадой, отцом Друпади. Если вы помните, Друпади – это жена Пандавов. И также здесь в этом стихе во втором описывается, и в комментарии говорится, что некогда Дроначарья, к которому теперь обращается Бариатхана, повздорил со своим бывшим другом Друпадой и считал себя очень оскорбленным. И Друпада считал себя очень оскорбленным, что провел ягью, который был произведен Дриштадьюмна, который должен был убить Дроначарью, отомстить за оскорбление Друпады. Что же происходило? Почему? Мы находим в этом стихе какие-то обрывки в комментарии и в смысле этого стиха, где во втором тексте говорится, Санджай сказал, оглядев боевые порядки армии сыновей Пандав, царь Дурьятхана подошел к своему учителю и произнес такие слова. Дальше идет комментарий и следующее. Взгляни, о учитель, на огромную армию сыновей Панду, которую так звали Дриштадьюмна. Очень удивительная история описывается. Почему он? Дурьятхана упрекает здесь как бы Дроначарью, и почему он подошел к Дроначарье, хотя главнокомандующим всех войск на земле, главнокомандующим, то есть как бы министром обороны Бхаратаварши или всей нашей планеты, был дед Бхишмадева. Он был самым великим и самым могучим воином. Он был настолько могущественным и велик, что он даже сразился с Парашурамой. А Парашурама являлся воплощением Кришны, которое специально пришло. Парашурама означает «рама с мистическим топором». Он пришел и он уничтожил 21 раз всех кшатриев. Он до 21 колена уничтожил всех кшатриев, один на один вызывали. Потом он вызывал 100 человек против одного, потом он вызывал 1000 кшатриев против одного, потом 10 тысяч, и все завершалось миллионами. Миллион кшатриев сыграли с армией, и он один всех их убивал. Это был сам Господь Рама, который пришел с мистическим топором. Его звали Парашурама. Парашурама с мистическим, с трансцендентальным топором. Рама с мистическим топором. Говорится, что в Трета-югу, в конце Трета-юги, кшатрии отклонились, они перестали слушаться Брамана. Тогда Парашурама всех нечестивых кшатриев физически. И часть кшатриев укрылась в Египте. И это мы знаем о египетской культуре. И цари, они создали египетскую эту империю. Это культ Ра, поклонение Солнцу, поскольку все они были судьи Рамши. Также часть дало цивилизации греков и персов. И очень большая часть укрылась на Кавказе. Поэтому говорится в шастрах, что кавказские народы являются потомками этих беглых деградированных кшатриев. все кавказские народы являются потомками этих беглых деградированных шаров. Итак, Драначария был очень смиренным и чистым браманом. Драначария не был кшатрием. Но как же так получилось, что он стал ачарией в Тхануруведе? Он стал ачарией сампрадая военного искусства. Он стал самым великим воином и самым великим знатоком военного искусства. И получилась очень удивительная история. В детстве они вместе с Друпадой учились в Гурукуле и были самыми близкими друзьями. Они были лучшими друзьями, не разлей вода. Делили все пополам, спали вместе, ели, совершали вместе служение и так далее. И в детстве они поклялись друг другу, что бы с ними ни произошло, они всегда сделают для друг друга, что бы ни попросил. То есть, если он попросит что-то у него, он всегда сделает, все бросит и сделает это. Если тот попросит, то они это сделают. И они перед алтарем, перед божеством, они дали клятву в детстве. И поскольку Друпада был кшатрием, постепенно он стал взяном престолу, а Драначария был браманом, и он стал браманом. Аскезы, тапаси, ничего лишнего не было в его доме. И как-то раз он увидел красивую женщину и решил на ней жениться. Она тоже была брахмани. И он подумал, вместе с такой женой мы сможем освободиться. Они зачали детей, очень хороших детей, все дети были чистыми. И Дрона был простым, чистым браманом. И он был настолько чист, что был очень известен своим аскетизмом. И как-то дети прибежали к матери и стали говорить, мы хотим попробовать ту жидкость, которую пьют все соседи. И мать сказала, а что они? Они каждый день пьют такую удивительную жидкость, она такая белая. Они даже не знали, что такое молоко, хотя были детьми брамана, потому что у них никогда не было коровы. Они жили очень аскетично. Дрона был очень великим аскетом. Они пили воду. Но дети видели, что дети других семей, которые жили в их деревне, каждый день пьют какой-то прекрасный напиток и прославляют. И они никак не могли запомнить, как там, какой-то они говорили, макако или мукуко. И мать, сердце матери сжалось. И ночью, когда они ложились спать, ей сказали, ты не можешь своими способностями, когда корову получить, дети не будут молока. И они завидуют, каким детям хотят пить молоко. И сердце Драначарии, тогда еще не было чари, сердце брамана Дроны, оно сжалось от жалости к детям. Говорится, браманы очень любят детей. Браманы любят детей куда больше, чем взрослых людей. Поэтому, говорится, браманы, они всегда были центром усыновления, удочерения, опекунства и так далее. Браман никогда не мог позволить, чтобы дети страдали. Это как в истории Шрилы Прабхупады. Как появилась эта программа Food for Life, пища для жизни. Прабхупада как-то шел мимо храма и увидел, как дети в помойке роются. И он заплакал. Говорится, 2 часа он на взрыв в истерике был, он рыдал. И никто не знал, почему он плачет. Он просто увидел, как дети роются в помойке. И он 2 часа не мог успокоиться, плакал. И после этого он приказал, ему сказал, я приказываю вам открыть программу бесплатное кормление детей и всех обездоленных просадов. Но в первую очередь детей. Это сердце брамана. И Дрона имел такое же сердце. И когда речь зашла о детях, Дрона, сердце его сжалось, и он опечалился. И он стал думать, кому бы он мог обратиться, чтобы как бы это не было, ну, потом как бы он не был обязан кому-то чем. А как бы попасть под эти обязанности? Он стал думать, надо обратиться к самому близкому человеку. И он подумал, у меня здесь друг, друг детства, друг папа, он сейчас великий царь. Он великий царь. Дрона подумал, мы поклялись в детстве перед божеством, что мы всегда друг другу будем помогать, что бы ни случилось. И он подумал, Друпада всегда нам помогает. И он пошел к Друпаде. К Друпаду, к этому царю Друпаду. И он отправился к Друпаде. И он был очень плохо одет. Он пришел городским воротам, и стражники не пускали его. И тогда он сказал, идите и скажите своему царю, что меня зовут Дрона, и что мы с вашим царем вместе учились в Гурукуле. И тогда стражник один пошел и сказал царю, там пришел какой-то нищий браман, весь оборванный, нищий браман, и он говорит, что его зовут Дрона, и он вместе с тобой учился в Гурукуле. И царь Друпада, кровь ударила ему в голову. И он подумал, о, еще не хватало этот нищий. Приперся, еще всем он кричит, что он мой друг. У Друпада все эти почести, вся эта царская жизнь сделала его сердце очень скверным. Он попал под влияние. И он был великий воин ко всему. И он сказал, ведите его, сейчас я. И он сказал, приведите еще всех моих министров. Сейчас я публично его, так его, как бы, поставлю в такое неудобное ему положение, что он больше никогда не придет и забудет дорогу туда. И он пригласил, стражники пригласили к Дрону прием, зал для приема. Там сидели все министры и все смотрели, что же будет. И когда Дрон зашел, он лишь побежал к Дрону, чтобы обняться. Друпада так такой сделал. Стой там, где стоишь, он сказал. И Дрона немножко так сконфузился. И он подумал, Дрона, наверное, он не хочет при посторонних проявлять эти сентименты. И он подумал, да, это нормально. И он думал, как я счастлив видеть своего друга, я так давно его не видел. И он даже зачем пришел. И Друпада сказал, что ты хочешь, ищи. И Дрона сказал, ну, наверное, он просто не хочет при своих. Показывает лишь тогда, зачем мы с этим, потом мы с ним отдельно поговорим. И он сказал, ваше величество, не сочтите за грубость, вы не могли бы мне пожертвовать одну корону. Говорится, на пастбище в Друпаде паслись миллионы корон. В охоте более бой в государстве. Друпада сказал, что? Ты нищий, ходишь и побираешься, и пришел ко мне, к царю, и ты просишь у меня одну корову, ну вообще соображаешь, куда ты попал. И тут Дрона немножко так стал серьезным. Он сказал, ты что, Друпада? Мы же с тобой друзья. Мы же с тобой лучшие друзья. Мы же с тобой поклялись, что всегда друг другу поможем. И он сказал, давай тебе корову. И бросил мне монету. Какую-то маленькую монету. Она упала на пол и покатилась. И кровь ударила Дрона. И Дрон расценил это как предательство, как оскорбление. И Дрон вышел из зала и ушел. И в сердце Дроны было одно. Я отомщу. Предатель. Предатель. Дружбу поставил. И, вернувшись домой, не мог найти место. Он был браманом. И тогда, что высоко в Гималаях, он же желает суровый язык, он является олицетворением Тхамведы. Парашурама как раз дал Тхамведу его. То есть это воплощение Рамачандры, который приходит как великий воин. Браман воин. И поскольку Парашурама считал, что все кшатрии сволочи, негодяи, он дал клятву, что он никогда не передаст Тхамведу кшатри, только браманы. И Дроначарья узнал об этом. И Дроначарья был такой худой, ну браман настоящий, худой, такой на согнутых ногах ходил, куча болезней у него было, сколько всяких реакций он принимал. Браманы принимают пожертвования, вместе с этим принимают карму, поэтому браманы всегда болеют очень часто. Он был такой худой, больной, и он отправился в Гималаи, потому что в сердце у него было такое оскорбление. Это было, он был оскорблен, говорится, слова близкого человека ранят куда сильнее, чем слова окружающих. Бхагават, Шримад Бхагават говорит, что слова близкого человека ранят куда более сильнее, чем слова окружающих. И он считал Друпаду своим самым близким другом. И вдруг такой, и он подумал, я отомщу. И он пришел к Парашураме. И Парашурама сидел там в медитации, похлопал и сказал, ваше святейшество. Рама открыл глаз, он был такой гневный, и посмотрел так, и Дрона склонился перед ним. И Парашурама сразу увидел, что это Брама. И он сказал: «Что тебе надо, о Браман?» «Присаживайся». Дрона сел и сказал: «Пожалуйста, научи меня военному искусству». И Парашурама даже не спрашивал, зачем. Парашурама, поскольку он является воплощением, частичным воплощением Бога, он знает, что происходит в сердце. И он сказал: «Подумай, Брамана, хочешь ли ты стать великим воином?» И он сказал: «Я бы хотел обучиться у тебя всем премудростям храма Веды, но при этом я бы хотел остаться Браманом». И он сказал: «Несомненно, о Браман». И он стал обучать Драначарью. И он полностью, целиком передал все свое искусство Драначарью. И Драначарья, вернувшись, стал сражаться с разными кшатриями в разных турнирах и поединках. И блистательно, без единого поражения, он побеждал. Блистательно, он такие трюки там выделывал. В рукопашном бою, мантрами уничтожал своего соперника и так далее. И слава о Драначарье, как о великом воине, начала распространяться. И слава его стала настолько могущественной, что о нем узнал Панду и Бхишмадева. Они узнали, что есть один Браман, который полностью получил всю милость Парашурама, а значит, является самым выдающимся воином на земле. После Бхишмадева. После Бхишмадева. Бхишмадева был непобедим. И так эти две личности были непобедимы в бою. Драначарья и Бхишмадева. Но почему здесь Дурьятхана обращается к Бхишмадеве? Ой, Драначарье. Поскольку он знал, что Бхишмадева дал слово. В молодости он дал слово, что он исполнит любое желание любого человека, который попросит защиты. И когда перед Курукшетрой вся эта ситуация назрела, Дурьятхана побежал к Драначарье, пока не пришли к Драначарье Пандавы. Ой, к этому Бхишмадеве Пандава. И он сказал: «Пожалуйста, защити мою армию». И Бхишмадева терпеть не мог Дурьятхана. Он знал, что Дурьятхана негодяй. Но поскольку он дал слово, а слово кшатрии, говорится, крепче железа, он с таким сожалением подумал: что же эти пандавы, гады, не прибежали раньше? Он подумал: ах, засланцы, почему же они не прибежали раньше? И теперь я, поскольку я дал такое слово, я должен выступить на стороне Дурьятхана. И он очень сильно опечалился и сказал: хорошо, я буду защищать тебя. Я буду защищать твою армию. И он стал на сторону Кауравов. И он очень сильно переживал. И он пришел к Кришне. И стал говорить Кришне, что я не хочу сражаться на стороне Кауравов. Они негодяи. Я не могу против пандавов сражаться. Но я дал слово. Я дал слово. И Кришна сказал: я тоже хотел бы, чтобы ты был на стороне Кауравов. И он сказал: ты хочешь этого? И он сказал: да, я хочу этого. Да, пожалуйста, пожалуйста. Он сказал: да, я хочу лично. Более того, я хочу, чтобы ты против меня сражался и стрелял в меня. И если ты даже будешь в меня попадать своими стрелами, то я буду очень доволен. И не обращай ни на что внимания. Этим ты сможешь доставить мне огромное, огромное удовлетворение. И Драначарья, услышав это от Господа, вдохновился оставаться на стороне Кауравов. И когда Дрона достиг очень высокой популярности среди военных, то о нем узнал Бхишмадева и узнал Панду. И они пригласили его, поскольку они были императорами планеты, то есть главными старейшинами рода. Панду был царем всей земли, а Бхишмадева был главнокомандующим всех армий на планете. Он был министром обороны всей земли. Они пригласили Драначарью обучать своих детей. Пандавов и Кауравов. Но все это называлось род Куру. То есть такого могущества достигли. И самые такие льстивые ученики, самые такие угодливые были Кауравы. Дурьятхана, вот все там. И Драначарья стал их обучать. Он обучал и пандавов, и Кауравов. И Кауравы прямо такие были угодливые, что Драначарья поддался их угодливости и стал думать, что они его самые лучшие ученики. И когда он передал их, обучил их, передал им науку, он сказал: ну пришло время. Хотели бы вы отплатить мне долг за то, что я вас обучил всему? Они сказали: хоть что сделаем, дорогой гуру. И он сказал: нападите на Друпада. Вы должны победить его царство, связать его и бросить к моим ногам. И они сказали: есть, Гуру Махарадж, всегда готовы. И они напали на Друпаду, на его столицу. И началась большая битва. И Друпада был настолько выдающимся воином, что он без всякого труда разбил армию Кауравов, его учеников. Полностью разбил, они осадили столицу его государства. И он очень с большой легкостью, малыми затратами, сам участвуя в бою, разбил на голову полностью Кауравов. Пленил их и в плену сказал: а теперь вернитесь к своему дураку Гуру. Скажите ему, что он как был дураком, так и остался. И он их отпустил. Он даже не стал их убивать, в плен брать. Это был позор. Он их спозорил. И они вернулись такие. И до начала сказал: что такое, что случилось? Ну вот, ты знаешь, как тебе сказать, вот Друпада, он же оказался таким великим воином. Чего ж нас не предупредил-то? Он нас разбил и передал тебе, что ты дураком был, дураком остался. И сердце Драначарьи еще больше воспалало от гнева. Вообще гнев. И тут стояли пандавы и смотрели. И Арджуна подошел и сказал: Гуру Махарадж, давайте мы притащим вам Друпаду. Он сказал: да ну вы еще не так зрелы, даже они не смогли, я уж, они же лучшие ученики. А мы притащим, сказал Арджуна. И он сказал: правда же, братья? И Бхима там выскочил. Да мы его, хотите, я его разорву, я уши от него принесу. Он сказал: нет, нет, нет, вы не должны его трогать. Я по частям могу его принести. Сначала ноги, потом руки, потом уши. И Бхима, он был такой, лишь бы разорвать кого-нибудь. Говорится, Бхима голыми руками разорвал. Голыми руками, он говорится, на Курукшетре, он вырывал сердце и ел его. Когда он вырывал сердце у кого-то, он ел. Когда он отрывал руки, он пил кровь. И, говорится, все пандавы, которые сражались на стороне Юдхиштхира, они очень сильно боялись Бхима. Очень сильно боялись. И где Бхима сражался, там даже свои уходили. Потому что, не дай бог, под горячую руку было попасть, это все, она разорвет. Да, это описывается, я помню, серьезно рассказывал. Он разрывал людей голыми руками. И доставал сердце и ел его. И при этом он дико, дико орал. И, говорится, он так орал, что сердце оно холодело и людей парализовало от страха. Воины великие, которые прошли через многие сражения, они не могли пошевелиться от страха, от ужаса, говорится, пот пробивал от одного крика. Но когда они видели лицо Бхима, весь в крови, у него кусок мяса какого-нибудь там, почки или сердце там все болталось где-нибудь. Он был весь полопан, весь облитый кровью. Он бросал, булаву он бросал и голыми руками начинал душить всех. И рвал, головы отрывал, руки, ноги, глаза выкал. И он пробивал грудную клетку, сердце доставал. И с диким криком начинал есть его. И люди, видя это, они разбегались сразу. Это была ужасная картина, была ужасная картина. И Бхима, он сказал: да мы его, хочешь, по частям принесу, лично. И он сказал: да ничего вы не сделаете, ну ладно, попробуйте. И Дрона так. И Арджуна с пандавами и со своими друзьями напали, осадили столицу государства Друпады. И они стали так сражаться, что Друпада прямо через несколько часов понял, что с ним сражаются великие воины, Махарадж. И пандавы очень быстро одолели армию Друпады, заскочили к нему, сбили его с ног. Арджуна тыльной стороной лука ударил Друпаду. Друпада упал без сознания. Бхима так его связал, что здесь синий стал. Баклажан. И они его притащили в Дроне и бросили к его ногам. И Дрона так обрадовался, ему понял, кто на самом деле его ближайшие ученики. И прямо говорится, в сердце Дроны любовь проявилась. Пандава. И он так встал. Этот синий весь лежал, смотрел на него так. Друпада. И поскольку сердце брамана как масло, он встал так и сказал: ну что? Теперь ты понял свою ошибку? Ну как ты? Теперь мы равны? Теперь ты не будешь меня называть нищим или ничтожным? И Друпада сказал: Да, я признаю. И он развязал его и сказал, иди и помни. И оскорбленный сердце кшатрия, поскольку Друпада был кшатрия, а говорится кшатрия, кровь кшатрии так сильна, что он не может простить ни малейшего оскорбления. Это было оскорбление публичное. Друпада, великого царя. И он вернулся. И теперь Дрона был спокоен, но теперь Друпада был неспокоен. И Друпада стал думать, как отомстить Дроначарье. И он собрал всех браманов и сказал, я всех вас выгоню. Сработает? Если вы не подскажете мне, как я могу отомстить Дроне? Он меня оскорбил. И тогда браманы затеяли великую ягью для получения сына воина. Есть такой вид яги. И они совершили эту ягью, и прямо из огня появился Дриштадьюмна. Великий воин с телом воина, со всеми качествами воина. Появился Дриштадьюмна. Как его сын, рожденный Агни, рожденный вот этим жертвоприношением, поэтому его называли Дриштадьюмна, рожденный жертвоприношением. И отец сказал, иди и обучись военному искусству. И тогда Дриштадьюмна стал узнавать у людей, кто же является самым лучшим духовным учителем военного искусства. И весь мир, все, к кому он не обращался, говорили, Дроначарья. И Дриштадьюмне сразу было сказано, что твоя миссия – убить Дроначарью. И Дриштадьюмна пришел к Дроначарье и сказал, выказал ему все свои поклоны и сказал, «О великий Брамана, о благородный сердцем, я прошу тебя, обучи меня военному искусству, чтобы я мог тебя убить». Говорится, сердце брамана, оно всегда чисто. И он и Дроначарья был чистым браманом. И он сказал, хорошо, я вижу, что в тебе проявлены все качества воина. И поскольку ты самый лучший материал для передачи военного искусства, я тебя обучу и научу тебя, как меня убить. Представляете, если к вам кто-то пришел и сказал, научи меня, как тебя убить. И сделай это так, чтобы я тебя убил в итоге. Браманы были так возвышены, что не было ложного эго. И он стал обучать Дриштадьюмну военному искусству. И стал обучать его так, раскрывая все стороны военного искусства и раскрывая все стороны техники, как он может на самом деле его убить. И через некоторое время Дриштадьюмна стал совершенным воином. И он знал, как убить Дрону. Он знал, как убить Дрону. Итак, немножко уйдем в прошлое, это к трем женам Панду. Вернемся к трем женам Панду. Ой, Вичитравири. К трем женам Вичитравири. То есть к царю, который умер рано, Вичитравири, это брат Вьясадевы и Пхишмадевы, родной брат Ясадевы и Пхишмадевы. Там была такая царица, старшая жена Вичитравири, ее звали Амба. Амба. Она была очень красива. И Пхишмадева хотел, очень сильно хотел, чтобы его брат Вичитравирья имел трех красивых женщин, жен, целомудренных трех кшатриний. И он узнал о том, что есть эти три женщины, которые звали Амба, Амбика и Амбалика. Они были очень красивы. И Пхишмадева решил их украсть. Есть один из видов кшатрийского брака, это воровство невест. Помните, да, я вам рассказывал? Похищение невест. И когда он сначала попросил у царя этих женщин, жены своему брату Вичитравири, царь сказал, ты должен с ними поговорить. Если они согласятся, да. Две женщины согласились. Амбика и Амбалика, они согласились. А Амба отказалась. И она сказала, я уже люблю. И Бхишмадева сказал, кого ты любишь? Она сказала, я люблю Шалву. Шалва это тот, кто описывается в источнике вечного наслаждения, который напал в огромный Трипурари, это значит размер в три города. И там было очень много разных маленьких виман, и он атаковал Двараку, хотел убить Кришну. И Кришна убил Шалу. Его разбил. Итак, Амба сказала, что я хочу выйти замуж за Шалу. Но Бхишмадева был кшатрием. Он подумал, ничего, слюбится, стерпится, притрется, приклеится. И он сказал, ну, хорошо, конечно, конечно, люби Шалу. Этих двух забрал, поскольку они были согласны, отвез. И темной ночью на коне прискакал, залез по стенам, спящую ее связал, заткнул ей кляп в рот и украл ее. И когда утром царь проснулся, дочери не было. И отправил письмо. Дорогой Махарадж, не обижайтесь на меня, отцу. Я как воин поступил, и вы знаете, что в соответствии с дхармой я имею право так поступать. Я украл вашу дочь, и поскольку вы не смогли этому воспрепятствовать, ни ваша охрана, шлю вам горячий, пламенный. Спасибо. Нет. Поздравляю, получено. Все даровано кшатриям, принадлежит ему. И царь согласился. Но Амба была не согласна. И она сказала, тогда выходи за меня, тогда женись на мне сам. Теперь я осквернена. И Кишмадева сказал, нет, я на тебя не женюсь. Я на тебя не женюсь. Да. Она набежала. Да. Негодяй. Я тебя на пол. И теперь сбежала. И поведение. Мужчины где-то, то нельзя ее брать. И Шала сказал, нет, ты осквернена. Я не беру тебя в жену. И тогда она очень-очень сильно рассвирепела. Она была кшатриней. И она решила отомстить Бхишмадеве. Она пришла и стала поклоняться в Гималай, вернулась, собралась в Гималай и стала совершать суровые аскезы. Это Амба. Она стала совершать суровые аскезы, и Шива был доволен ее аскезами. И он появился перед ней и сказал, чего ты, Матаджи, хочешь? Ты совершаешь аскезы, мужские аскезы. Ты совершаешь тапаси подвижников. Чего ты хочешь? И она сказала, сделай так, чтобы я стала мужчиной и смогла убить Бхишмадеву. И он сказал, может быть, ты хочешь просто женой Шалвы стать? И она так подумала, да, вроде хорошо, Шалвы стать. С другой стороны, хочу убить Бхишмадеву. И Шива сказал, ну давай, выбирай скорее. Или женой Шалвы, или киллером становишься Бхишмадевы. И она думала, думала, и поскольку кшатрини такая сильная, мстительная, она сказала, киллером! И Шива превратил ее в мужчину, которого назвали Шиканди. Шиканди. Это был очень необычный мужчина, поскольку сознание Амбы было внутри. И он был такой вот очень странный. Как вот этот, Бойко. Как Боря Моисеев. Как Шура. Больше, видимо, как Боря Моисеев. И он попал, и он был велик. И он попал на Курукшетру. Если вы помните, я рассказывал вам, что Бхишмадева при помощи своих мистических сил разглядел в нем Амбу. И он сказал, я с женщинами не сражаюсь, и опустил оружие. И тогда очень много стрел с разных сторон поткнулись в его тело. Но он был так могущественным, что он мог жить даже со смертельными ранами. И тогда Кришна сказал, стреляй, вот теперь стреляй. И Арджуна в Бхишмадеву своего деда, который его на руках носил, мыл ему все подряд, целовал его во все места, воспитывал. Представляете, дед, горячо любимый дед, и надо было стрелять в него. И Кришна сказал, стреляй. И Арджуна выстрелил своего деда Бхишмадеву, который был душой и сердцем Пандавы. А Пандавы были его душой и сердцем. И все тело было пронзено стрелой. Сейчас вот, не знаю, да, Панчака и Кадыши будете рассказывать. Последние 5 дней. Как раз уход Бхишмадевы. Итак, теперь вы можете понять, почему была такая неприязнь у Драупады Друпады, царя Друпады и Драначарий? Почему Бхишмадева, министр обороны, так сказать, всей планеты, не был женат? И здесь в этом стихе говорится, что, оглядев боевые порядки армии сыновей Панду, царь Дурьятхана подошел к своему учителю и произнес такие слова. И он сказал ему: «Взгляни, учитель, на огромную армию сыновей Панду, которую так искусно выстроил твой одаренный ученик, сын Друпады». И эту армию выстроил, когда Дурьятхана увидел построение армии в Пандау, он, говорит, сердце вот содрогнулось от страха, он испугался, потому что он никогда не видел такого боевого порядка. И когда он, поскольку он был также обучен Драначари, он приблизительно посмотрел и он увидел, что их построение армии было более совершенно, хотя они были малочисленны, но стратегически и как бы обзор обстрела и все остальное был более совершенным. И сердце, говорится, его содрогнулось от страха. И он хотел побежать к главнокомандующему. Хотя он был здесь назван царем, на самом деле царь никогда не будет бежать к главнокомандующему. Царь сам обучен, царь управляет. Но Дурьятхана испугался. И он хотел обратиться к Бхишмадеве. Он знал, что Бхишмадева знает, как такие построения строить и как их разбить. И в то же время Дурьятхана знал, что Бхишмадева его не любит, поскольку знает, что он негодяй. И тогда он приходит к Дроне. Дурьятхана приходит к Дроне, поскольку Дрона все равно сохранил чувство Дурьятхане, поскольку считал его все-таки своим учеником, одним из лучших учеников, наряду с Арджуной, с Карной, Юдхиштхирой, Бхимой. И он косвенно начинает настраивать Дроначарию, чтобы Дроначария, возбудившись, начал говорить это Бхишмадеве. Он знает, что Бхишмадева не примет от него ничего. И он таким образом пытается спровоцировать Дроначарию на то, чтобы Дроначария сказал об этом Бхишмадеве. И он говорит: так искусно построена твоя армия твоим учеником, сыном Друпады. Каким учеником? Бриштадьюмна. Который изучил все тактики, все, полностью всю мудрость передал Бриштадьюмне, Дроначарию. И Бриштадьюмна построил очень удивительно. И Дурьятхана здесь так косвенно упрекает Дроначарию в том, что зачем ты имеешь такое благородное сердце? Теперь из-за тебя мы в опасности. И если ты сейчас Бхишмадеву не настроишь, то мы можем пострадать. Мы можем пострадать. Таким образом, он упрекает своего гуру. Это говорится о том, что он совершает гуру аваде, что Дурьятхана не негодяй. Он провоцирует своего гуру, он его упрекает в том, что он и упрекает его в благородстве. Он говорит: что ты за такой дурачок? Косвенно говорит Прупада, он обвиняет его в глупости. И это еще раз указывает на то, что Дурьятхана негодяй. Поэтому Прупада говорит: преданные должны быть лишены дипломатии, преданные должны, наоборот, развивать простоту. Это особое качество уничтожает преданность. Дипломатия и лицемерие уничтожает преданность. И поэтому преданным рекомендуется развивать простоту. Я думаю, на сегодня закончим.